житие преподобного отца нашего Мартиниана Белозерского, память 12-25 января. Преподобный Мартиниан родился около 1397 года в деревне Березняках, и во святом крещении был назван Михаилом. Первоначальное воспитание он получил в своей благочестивой семье. Когда же достиг отроческого возраста и стал обнаруживать наклонность к учению, благоразумные родители задумались о его образовании. Не зная, кому бы отдать своего сына учиться грамоте, они привели его в монастырь к святому Кириллу в 30 верстах от их села. Это было около 1410 года, когда Михаилу не исполнилось еще и 14 лет. Увидев преподобного старца, благочестивый отрок упал ему в ноги и неотступно умолял его: «Возьми меня к себе, господин!» Подвижник с радостью и отеческой любовью принял его к себе. В то время близ Кирилловой обители жил дьяк Алексей Павлов, который был известен искусством в обучении грамоте. Преподобный призвал его к себе и сказал: «Друг, исполни для меня заповедь любви Божией. Научи грамоте отрока, которого видишь, и сохрани его, как зеницу ока, во всякой чистоте». Дьяк взял с собою отрока и усердно выполнял поручение преподобному. Михаил скоро научился грамоте и по окончании книжного учения был снова приведен к преподобному Кириллу. Тогда подвижник, испытав юношу и видя его душевную чистоту и незлобие, постриг его в иноческий образ с именем Мартиниана. Мало того, видя усердие новопостриженного и желая дать ему наилучшую подготовку к иноческой жизни, святой старец сделал его своим ближайшим учеником и повелел ему жить у себя в келье. Под руководством великого подвижника и наставника иноков вступил преподобный Мартиниан в подвиги иночества. Перед его глазами был живой пример иноческих добродетелей. И какой пример! Живя в одной келье с преподобным Кириллом, Мартиниан видел, что ни естественная слабость, ни недуги не могли ослабить подвигов святого старца, и усердно подражал своему учителю. Стремясь к воздержанию, он считал пост наслаждением и всячески старался изнурить плоть свою. Молодые силы неудержимо рвутся на подвиги, и ревность юного инока доходит до того, что он просит старца установить ему более строгий пост, чем тот, к какому принуждала братью скудная монастырская трапеза. Но опытный старец не дозволил ему этого и приказал есть хлеб с братьей, только не до сытости. Днем ли или ночью, когда преподобный Кирилл стоял на обычном правиле, и Мартиниан также клал поклоны, он первым являлся в храм к утреннему словословию и после всех выходил из него. Когда же на юного подвижника нападало смущение от помыслов или разленение, то есть ослабевала ревность к подвигам, он открывал свою душу святому старцу и получал облегчение. В свободное от молитвы время Мартиниан не оставался праздным. Он исполнял возложенное на него преподобным Кириллом послушание, чтение и списывание книг. В обители хранится каноник, написанный рукою преподобного Мартиниана в 1423 году по благословению господина старца Кирилла игумена во славу Святые Троицы, как говорится о том в послесловии. Из дальнейших слов его видны чувства благоговения и глубокого смирения, которыми был проникнут подвижник. Преподобный Кирилл радовался успехам своего ученика и, благодаря Богу, говорил братьям: «Этот будет искусный инок». По прошествии некоторого времени преподобный дает Мартиниану новое и притом более тяжелое послушание, посылает его на службу в хлебню и поварню. Здесь юный инок смиренно выполнял трудные работы, носил воду, рубил дрова и приносил хлеб братьям, прося у всех молитв и благословения. С благословением же и в строгом молчании он выходил из кельи и также возвращался в нее с послушанием к своему начальнику. Стало ясно, что юный инок окончательно укрепился в правилах монашества. Поэтому преподобный Кирилл позволил ему жить в особой келье, хотя и после того не переставал следить за духовной жизнью своего ученика. Так, увидев однажды, что Мартиниан из церкви зашел в келью одного брата, святой Кирилл спросил его: «Зачем нарушаешь устав обители? Сомневаюсь, чтобы, войдя в свою келью, захотел я выйти из нее, а мне нужно было быть в келье брата», — ответил Мартиниан. Тогда святой игумен заметил ему: «Наперед иди в свою келью, чтобы сотворить там положенную молитву, и келья научит тебя всему». С благодарностью принимал подобные указания старца святой Мартиниан и руководился ими в своей жизни. Видя его ревность, святой Кирилл сделал его клириком, а спустя немного времени преподобный Мартиниан был посвящен в иеродиакона, потом в иеромонаха. Удостоенный священного сана, преподобный Мартиниан благоговейно совершал божественную службу, руководствуясь примером своего наставника. Своими трудами и смирением, а также и близостью к святому Кириллу, преподобный Мартиниан скоро снискал себе любовь и уважение братьям. «Блажен брат сей», — говорили они, — «что сподобился быть учеником такового подвижника», и молили за него Бога. Но находились между иноками и такие, которые ему завидовали и осуждали его. Блаженный Мартиниан терпеливо переносил все это, не обращая внимания на оскорбления. К друзьям и недругам он относился одинаково. Всем воздавал равное послушание, и если к нему обращались, всегда отвечал почтительно и с любовью, побеждая любовью и смирением своих недоброжелателей. Но вот приблизилась кончина блаженного Кирилла. 9 июня 1427 года он мирно отошел ко Господу. Со слезами проводил преподобный Мартиниан останки преподобного Кирилла к месту погребения, благодаря Бога за то, что сподобился наставлений святого старца. И во всей своей последующей жизни он непрестанно поминал своего учителя в молитвах, а его добрый пример хранил в своем сердце, как бы написанный на хартии. Прошло уже немало времени с тех пор, как Мартиниан был пострижен в монашество. Ища высших подвигов для себя, преподобный пожелал теперь безмолвствовать. Для этого, помолившись Богу и поклонившись гробу святого Кирилла, он удалился на безлюдный лесистый остров озера Вожа в 120 верстах от монастыря и начал там пустынную жизнь. Но недолго пришлось преподобному быть в уединении. Прослышали о месте его подвигов и стали к нему стекаться сподвижники. Одна мысль одушевляла собравшихся, как бы воздвигнуть церковь на месте их пустынных подвигов. Все просили об этом преподобного Мартиниана, и общими трудами они создали церковь в честь преображения Господня. Преподобный осветил ее и снабдил всем необходимым, а в возникшем монастыре ввел чин общежития. Раз преподобный Мартиниан отправился помолиться в Ферапонтов монастырь, расположенные к нему игумен и братья монастыря просили его навсегда остаться с ними, но преподобный сказал: «Если Господь Бог изволит и Пречистая Богородица не отринет, то в будущем я готов поселиться с вами». Теперь же, зная, что не пришло еще к тому время, он возвратился в свою пустынь, где он прожил в трудах и подвигах около 10 лет. За это время его пустынь разрослась, и братья умножилось. Преподобный убедился, что он может со спокойной совестью покинуть созданный им монастырь. Тогда он оставляет свою обитель и дает заповедь ученикам своим иметь особенное попечение об устроенной им церкви. Сам же, помолившись, снова отправился в Ферапонтов монастырь, где и был принят с великой честью и радостью игуменом и братьей. В Ферапонтовом монастыре преподобный Мартиниан начал подвязаться с обычным усердием. Благодаря своему смирению и благоговению, а также и знанию устава монашеской жизни, он скоро сделался образцом для всех и заслужил уважение всей братии, видевшей в нем своего наставника. В это время игумен Ферапонтового монастыря оставил свое место, и инокам следовало выбрать себе нового игумена. Естественно, что выбор пал на преподобного Мартиниана, которого и начали просить принять игуменство. Но, ссылаясь на свое недостоинство, преподобный смиренно отказался от предлагаемой ему чести. Собравшись снова, братья опять умоляли преподобного Мартиниана, и он покорился их мольбам. Тогда братья вместе с преподобным отправились бить челом князьям-братьям Иоанну и Михаилу Андреевичем, в отчине которых находился монастырь, прося князей утвердить выбранного ими игумена. Хорошо зная преподобного Мартиниана и любя его, князья утвердили новоизбранного игумена и, одарив его, отпустили в монастырь. Это произошло около 1435 года. Теперь началась новая усиленная деятельность преподобного Мартиниана. К заботам о подвигах личного самоусовершенствования присоединились попечения о веренном ему монастыре. Преподобный неустанно заботился о благоустройстве Ферапонтовой обители и за образец себе взял устав и обычаи монастыря преподобного Кирилла Белозерского. Он старался вести порядок не только в церкви, но и в келейной жизни инока и на трапезе братьев, установив общую трапезу, равную для всех и в строгом молчании. Строгим сохранением иноческих правил преподобный Мартиниан возвысил и прославил Ферапонтову обитель. Как пчелы слетаются на медовые цветы, так стекались к преподобному иноки и миряне. Одни, чтобы, приняв пострижение, поселиться с ними, другие, чтобы слушать его наставления и видеть иноческую жизнь, устроившуюся под его руководством. Под управлением преподобного Мартиниана Ферапонтова обитель пришла в цветущее состояние и долго называлась его именем, как именем устроителя, обителью Мартиниановой. При этом много помогали святому игумену в средствах к поддержанию и украшению монастыря князья Иоанн и Михаил Андреевичи, которые часто посылали милостыню и жертвовали обители свои вотчины. Тихо и мирно протекала жизнь в пустынной обители, но немирное было то время на русской земле. Удельные распри между князьями и споры из-за великокняжеского престола не стихали. В феврале 1446 года великий князь московский Василий Васильевич отправился на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Воспользовавшись его отъездом, князь Дмитрий Шемяка овладел Москвой и великокняжеским престолом, а Василия Васильевича ослепил и сослал в Углич с его княгиней и детьми. Потом, опасаясь народного движения в пользу сосланного князя и вследствие увещания нареченного митрополита святого Ионы, он отпустил его и дал ему в удел Вологду. Сюда, к обиженному князю, стали стекаться его приверженцы, недовольные Шемякой бояре и народ. Обнадеженный в помощи тверским князем Василий Темный отправился с войсками искать потерянного им московского престола. Но прежде чем вступить в борьбу с Шемякой, благочестивый князь хотел спросить помощи Божией, и потому по дороге к Москве посетил сперва Кириллов, а потом и Ферапонтов монастыри. Игумен Мартиниан со всей братьей встретил Василия Васильевича за оградой монастыря. Осенив его святым крестом и окропив святой водой, он служил молебен Пресвятой Богородице и после того угощал князя на трапезе. Уговаривая Василия Васильевича идти против врага, преподобный обнадежил его словом утешения. В ответ на это князь сказал: «Мартиниан, если будет на мне милосердие Божие, Пресвятой Богородице и великих чудотворцев моления, и твоими молитвами сяду на столе своем великокняжеском, даст Бог, позабочусь о твоем монастыре, а тебя приближу к себе». Приняв затем благословение святого игумена, Василий Васильевич со всем воинством пошел на врага. Но Шемяка без боя поспешно бежал из Москвы, а Василий Темный снова стал на великом княжении. Вступив на московский престол, Василий Васильевич, согласно своему обещанию, вызвал в 1448 году преподобного Мартиниана и назначил его игуменом в обители преподобного Сергия, выбрав его к тому же своим духовником. В грамоте Московского собора от 29 декабря 1448 года, в которой Шемяка в случае нераскаяния предавался отлучению от церкви за кровавые смуты, имя Мартиниана уже в сане игумена Троицкого монастыря стоит первым между именами других игуменов. Высокое положение игумена Великой Лавры и великокняжеского духовника, впрочем, нисколько не изменило строгого подвижника, ставившего правду выше всяких расчетов. В то время один боярин перешел от московского князя на службу к Тверскому. Василию Васильевичу было досадно и жаль лишаться слуги. Он изыскивал средства вернуть его к себе. Он обращается к преподобному Мартиниану, просит его содействовать возвращению боярина в Москву, обещает тому честь и богатство. При содействии подвижника боярин вернулся, но великий князь вероломно заключил его под стражу. Услышав об этом от сродников заключенного боярина, преподобный Мартиниан оскорбился такой несправедливостью великого князя и немедленно явился в Москву. Войдя в княжескую палату, преподобный помолился перед иконами и затем обратился к князю со следующей речью: «Так ли ты, великий князь самодержавный, научился судить праведно? Зачем ты продал мою грешную душу и послал в ад? Зачем велел ты заковать боярина, которого я призвал, ручаясь душою моею? Зачем приступил ты свое слово? Да не будет же благословения моего грешного на тебе и на твоем великом княжении». И, повернувшись, вышел от князя, а потом уехал в Троицкий монастырь. Скоро великий князь сознал свой грех, и когда пришли к нему бояре, он сказал им, как бы гневаясь: «Смотрите, бояре, что сделал со мною этот болотный чернец. Пришел ко мне неожиданно во дворец, обличил и снял с меня благословение Божие, оставив без великого княжения». Бояре не понимали, что это значит и что отвечать великому князю. Но тут сам прибавил: «Виноват я перед Богом и перед Ним. Забыл свое слово и поступил несправедливо. Пойдем же к живоначальной Троице, к преподобному Сергию и тому игумену, чтобы получить прощение греха». Вслед за тем Василий освободил боярина и осыпал его милостями, а сам отправился в обитель преподобного Сергия. Услышав, что великий князь приближается к обители, преподобный Мартиниан со всей братьей вышел ему навстречу, с радостью благословил своего духовного сына, видя его раскаяние. После молитв в храме преподобный дал ему прощение и сам просил прощения великого князя. С тех пор Василий Васильевич еще более возлюбил своего духовного отца, ни в чем не оскорблял его, слушал во всем и почитал. Но жизнь в обители, близко к столице, тяготила пустынолюбца, приходившего уже в старость и искавшего безмолвие. Он припоминал слова своего наставника, преподобного Кирилла. «Хорошо иноку соблюдать молчание и нестяжательность, и избегать всего, что может возмущать душевное чувство». С другой стороны, преподобный Мартиниан желал докончить устроение любезной ему Ферапонтовой обители. И вот, несмотря на увещание всей Троицкой братьи не разлучаться с ними, преподобный собрал своих духовных чад и, преподав им свое последнее поучение, сдал управление монастырем. Потом помолился Пресвятой Троице, облобызал мощи преподобного Сергия и простился со всей братьей. Оставив монастырь, преподобный отправился в Ферапонтову обитель. Это было в начале 1455 года. Сильно обрадовались ферапонтские иноки возвращению любимого игумена. Они встретили его как своего отца и по случаю его прибытия устроили праздник. Игумен уступал ему свое место, и вся братья просили преподобного Мартиниана снова быть их пастырем и руководителем. Но преподобный смиренно уклонялся от их предложения, указывая на свое недостоинство и слабость сил. «Для того, — говорил он, — я ушел из обители преподобного Сергия, чтобы в старости найти покой и безмолвие и оплакивать свои грехи». И только после неотступной просьбы со стороны игумена и братьев согласился он снова принять на себя бремя управления монастырем. Несмотря на свой уже преклонный возраст, преподобный Мартиниан с прежней ревностью взялся за окончательное устроение любимой им обители. Как купец, вернувшийся из дальних стран, он привез с собой сокровища духовного опыта и старался передать их любимой обители. Ее он устроил отчасти по уставу Кирилловской обители, отчасти же, руководясь порядками Троице-Сергиевой лавры. Преподобный хорошо помнил о своем наставнике, преподобном Кирилле Белозерском, у которого постригся в отрочестве в первые годы существования Кирилловой обители. И житие преподобного Кирилла написано Пахомием Сербом главным образом – по рассказам ученика и сожителя его преподобного Мартиниана. Подвижник достиг глубокой старости, но, несмотря на то, он не оставлял не только келейного правила и поста, но и служб церковных. Когда он одряхлел и не мог ходить, его водили под руки или возили в храм на божественную службу. Такова была верность преподобного иноческим обетом. Чувствуя приближение своей кончины, святой старец созвал к себе всю братью, подвязавшуюся с ним, и пред всеми заповедал игумену сохранять предание и устав обители. «Отцы и братья, поступайте так, как я учил и поступал. Божия же любовь и милость и пречистая Богородица да будет со всеми вами». Так закончил свою речь подвижник и затем простился с игуменом и братьями. Причастившись святых тайн, преподобный Мартиниан мирно скончался в воскресенье 12 января 1483 года на 86-м году от рождения, прожив в иночестве более 70 лет. Игумен и братья торжественно погребли честные мощи преподобного близ церкви Пресвятой Богородицы на левой стороне от алтаря. Бог, дивный во святых своих, скоро прославил своего угодника. Спустя 31 год после кончины преподобного Мартиниана в Ферапонтовом монастыре скончался его ученик и постриженник Иоасаф, бывший архиепископ Ростовский, потом долго живший на покое. Игумен и братья решили похоронить его вблизи преподобного Мартиниана. Сотворив молитву, начали копать могилу. И когда открыли гроб преподобного, то с изумлением увидели, что не только тело, но и одежды святого остались целыми и не подверглись тлению. хотя весь гроб был наполнен водою. Все видевшие это прославили Бога, а некоторые из них, будучи особенными почитателями памяти святого, с верою взяли воды из гроба в свои сосуды на благословение. И нетщетно оказалась их горячая вера. Эта вода послужила источником исцеления. Так инок Ферапонтовой обители Памва, будучи одержим тяжким недугом всего тела, взял воды из гроба святого Мартиниана и, полный веры к преподобному, выпил той воды, помазал ею все тело и тотчас выздоровел. Многое других исцелений было совершено при мощах преподобного Мартиниана. Упомянем некоторые из них. Поразительное чудо по молитвам преподобного совершилось над иноком Ферапонтовой обители Сильвестром. Много лет от расслабления он не мог не только ходить, но даже и принимать пищу без посторонней помощи. Жалевшие больного иноки, принося ему пищу, сами кормили его. Сильно скорбел Сильвестр о своем недуге, но не терял надежды на помощь Божию. Терпеливо молил Господа и его Пречистую Матерь о том, чтобы получить здравие. В одну ночь, раздумывая о своей болезни, Сильвестр захотел помолиться у гроба преподобного Мартиниана. Но, боясь, что во внеурочное время его не понесут туда, он обратился с горячей мольбой к святому и пополз к его гробнице, с плачем продолжая свою молитву. «Помилуй меня, Господа ради, угодничий Христов, и помолись за меня грешного, чтобы он показал на мне милость свою молитвами твоими святыми. Помяни, Отче, сколько лет я послужил святыне твоей еще при жизни твоей, сколько лет служил в обители твоей». Так молился расслабленный и с плачем прикладывал свою голову к гробу святого. Вдруг он почувствовал себя выздоровевшим. С радостью припал к раке преподобного Мартиниана, потом на своих ногах вернулся в келью. Наутро братья, узнав о чудесном исцелении Сильвестра, прославили Бога, даровавшего их обители неоцененное сокровище, святые мощи преподобного Мартиниана-чудотворца, неоскудно источающие исцеление всем с верою приходящих к ним. Иеромонаху Мартиниану пришлось раз за отсутствием приходского священника исповедовать в ближнем селении больного. Мартиниан увидел в доме женщину, дочь этого больного. Она сидела на печи и неистово хохотала. Иеромонах узнал, что женщина больна давно, что она сделалась немой, ничего почти не видит и не слышит, и родственники не знают, что с ней делать. Он посоветовал привести бесноватую к мощам преподобного Мартиниана. И когда ее привезли во время молебна, она быстро пришла в сознание, подойдя к чудотворцеву гробу, целовала его с плачем и радостью. Ясно было всем, видевшим это, что бесноватая исцелилась. Она сказала служащему священнику, тому же Мартиниану: «Вот чудотворец встал из гроба, благословил меня крестом и удалился». И другая бесноватая Акелина из близлежащего села Сусла получила исцеление от своего недуга молитвами преподобного Мартиниана. Много лет страдала несчастная. Муж и сродники возили ее по обителям, были в монастыре преподобного Кирилла, наконец, повезли ко гробу преподобного Мартиниана. Когда они достигли монастырских врат, бесноватая завопила и закричала таким страшным голосом, что все ужаснулись и отбежали. Она воспользовалась этим и пыталась бежать, но сродники и некоторые из монастырских успели ее удержать. Бесноватая билась и кричала, повторяя много раз: «Чернец бьет меня деревом!» Когда Акелину привели ко гробу преподобного и служили молебен, она начала утихать. но произносила все те же слова. Ее уговаривали. «Что ты говоришь? Никто тебя не бьет». Акелина отвечала на это. «Не видели ли вы, как за монастырскими воротами начал меня бить палкой, говоря, «Всегда мимо ворот моих ходите и презираете меня». Ее продолжали уговаривать, что никто ее не бил, что не было никакого чернеца. Она же указывала пальцем и говорила, «Вон он пошел». Подошла ко гробу святого и продолжала, «Уже ушел, на нем была черная одежда». Присутствующие поняли, что больная видела чудотворца в видении, что он измучил в ней беса и отогнал. Священник благословил ее крестом, и Акелина совершенно выздоровела. Юноша Пскович Стефан Федоров Клещев, по ремеслу среброковач, бродя по своим делам в разных странах, заболел проказою. Опроказилась правая рука его, отяжелев, она сделалась неподвижной, не поднималась и для крестного знамени. Не зная, как избавиться от проказа, Стефан начал усердно молить Бога об исцелении и дал обет ходить по святым местам. Он обошел много монастырей, побывал в обителях Кирилловой и Ферапонтовой и волости Сяма, где молился перед чудотворной иконой Богоматери, однако не находил даже малейшего облегчения своей болезни. Тогда он оделся в иноческие одежды и, возвратившись в обитель преподобного Кирилла, стал просить игумена Афанасия и старцев, чтобы его приняли в монастырь. Но они, по болезни Стефана, не приняли его. Он принужден был поселиться в монастырской странной приимнице вместе с другими больными и прожил здесь недели три. Потом, по совету своих знакомых, Стефан пошел в Ферапонтов монастырь. В одежде инока предстал он перед игуменом Гурием и усиленно просил его о принятии в обитель. Видя его уже монахом, игумен сдался на мольбы Стефана, тем более, что за него просили некоторые из братьев, и, приняв в обитель, поручил его старцу. Прошло с тех пор еще три месяца, а болезнь Стефана не только не ослабевала, но еще более усилилась. Рука его так сгнила, что в четырех местах виднелись кости, и невозможно было жить с ним в одной келье вследствие тяжелого запаха. Сознавая свое бедственное положение и боясь удаления из монастыря, Стефан снова обратился к молитвам. С горькими слезами молился он у раки преподобного Мартиниана, прося чудотворца об исцелении от тяжкого недуга и обещаясь поработать в его обители до конца своей жизни. В то же время, чувствуя угрызение совести в том, что, не будучи еще пострижен, он самовольно надел монашеские одежды, Стефан открыл это келарю, который управлял монастырем за отъездом игумена. Келарь, посоветовав с братьей, повелел иеромонаху Симеону постричь Стефана и наречь его Сергием, что тот и сделал. С тех пор новопостриженный инок никогда не оставлял молитвы к преподобному, и за это скоро получил исцеление от своей тяжкой болезни. Однажды Стефан со скорбью пришел к гробу преподобного Мартиниана и долго молился со слезами, прикладывая свою больную руку к раке святого. И вот в ту же ночь он увидел, что кто-то, войдя, толкнул его и сказал: «Встань и молись». Проснувшись от страха, он не видел уже никого, но сразу почувствовал облегчение от болезни. Повязка, как клубок, спала с руки его, и на руке явилось новое, молодое тело. И исцеленный, и братья возблагодарили Бога и преподобного Мартиниана. Преподобный Мартиниан причтен к лику святых, вероятно, в 1553 году. Празднование ему совершается местно.